Глава 43. Александр. «Я одобряю твой выбор», — сказала бабуля. «Так и хотелось сиронизировать, ведь обычно она была против всего, что бы я ни делал. Неправильно воспитывал Кэти, не так вел дела, редко приглашал гостей в свой дом, одевался слишком уныло, не навещал соседей, дружил не с теми драконами и был сущим разочарованием для ее старых седин». «В чем подвох?» «Его нет, мне понравилась Вероника, она подходит такому скучному дракону, как ты». Я усмехнулся, вот опять. «Одобрила она Веронику, но мой выбор пал на Ириаду». Бабуля махнула рукой, едва перед ней поставили чашечку чая, отпуская служанку. Сделала пару глотков, взяла конфету. «А тебя не смущает, что она человек?» Зашел я издалека, чтобы подвести ее к нужному мне решению. «Ну, тебя ведь это не смущает? Почему меня должно?» «Приятная девушка. Бойкая, живая. С Кэти подружилась, а малышка не станет общаться с плохими существами. В комнате у нее побывала». Съев еще одну конфету, многозначительно замолчала бабуля. Я насторожился. Должен был сам туда попасть и все проверить, по крайней мере, планировал это сделать сегодня днем, но собирался все осуществить в присутствии Вероники. Все-таки это ее территория, хоть и в моем дворце. Везде были навешаны шкодящие заклинания. По отдельности они принесли бы несущественный вред, но при наложении друг на друга могли и убить. Девушка чудом не попалась в ловушку. Я ударил кулаком по подлокотнику. «Как так? Кто это мерзкое существо?» «Я видела, ты повесил на нее родовой камень», — сказала бабушка и снова отпила чая. Отставила чашку, улыбнулась. «Ой, не к добру. Сейчас начнется. У нее не бывало добродушного настроения, а такой взгляд знаменовал холодную ссору, в которой не просто победить, а даже выстоять трудно. Обычная мера безопасности». «Моим невестам не должны навредить, я за них отвечаю». «На камень, только на ее запястье, притом не один. Там еще несколько особенных из сокровищницы». Я повел головой, не понимая, к чему она клонит. «Да, мне Вероника нравилась, и я принял меры, чтобы уберечь ее от неприятностей». «Назови мне недостатки Вероники», — потребовала бабушка. «Но почему мы говорим о ней? Помимо иномерянки есть еще три невесты». «А, Рейта слишком робкая, Лили навязчивая, а Ириада не настоящая. О ком еще и должна говорить? Осталась Вероника, но она человек, верно тебя поняла?» «Сейчас начнется, я уже чувствовал». «Мой дорогой, ты хочешь видеть перед собой идеальную маску или чувствовать саму жизнь?» Непривычно мягко сказала бабуля. Подалась вперед, взяла мою ладонь в свою руку и накрыла второй. «А когда определишься с этим вопросом, подумай над еще одним. Что определяет нас? Наши поступки или происхождение? Почему я должна уважать прогнившего душой аристократа-дракона и плевать сверху на добрейшую девчушку, которой не посчастливилось родиться человеком?» Что-то во мне дрогнуло, будто переключилось. Я не смог ответить ни на один из этих вопросов. Наверное, следовало бы сказать, что я собирался взять себе сразу все, оставить Веронику, но выбрать Ириаду. Но тогда я наплюю сверху на добрейшую девчушку, так выходит? Разве мы топчем цветы за то, что они простые творения? Нет, мы наслаждаемся их красотой, сажаем у себя на заднем дворе или в оранжерее, украшаем комнаты. Но, по сути, это простые цветы. Какие-то цветы! Поморщилась она и, ухмыльнувшись, поднялась. «Я одобряю твой выбор, мой дорогой», — сказала она и неторопливо покинула комнату. Меня оглушило звоном. Я посмотрел на столик, где недавно лежали небольшие свертки с заданиями, за которые боролись девушки. Вспомнил, как едва не подскочил со своего места, потому что Вероника даже не подумала вступить в борьбу, а просто ушла. Ей неинтересно. Будто я сам неинтересен. Тогда я еще не понял, к чему это демонстративное пренебрежение. Подумал, что хотела набить себе цену, снова показать свой нрав, ведь я ей предложил стать любовницей. Она должна была обрадоваться, но почему-то не понимала своего счастья. А оказалось, что я сам ничего не понимал. И тем самым плюнул сверху, хотя по чистоте души и открытости находился ниже человечки. Эта мысль разрослась, будто взорвалась. Я подскочил на ноги и решил отыскать Веронику, чтобы извиниться перед ней и, не знаю, поговорить нормально, открыто, рассказать о своих тревогах и привязанности, о том, как на самом деле переживал, не хотел с ней расставаться, просто сказать все то, что должен. Показать, что не такой, как тот же Грегори, который с презрением на лице готов благодарить или извиняться. Я другой, я все понял и могу быть лучше ради нее. Выбежал во внутренний двор, встретил на пути Ириаду, которая попыталась увлечь разговором, в очередной раз очаровать улыбкой, и у нее это получилось, но... «Вероника пропала!» Подбежала ко мне Кэти и испуганно вцепилась в руку. «Как пропала? Где?» — спросил, почувствовав, как земля резко уходит из-под ног. —